Древние источники. Пересказывать греческие мифические истории означает идти по следам исполинов. В предисловии к этой книге я поделился наблюдением Идит Хэмилтон, что греческий миф есть творение великих поэтов. Глубочайшие корни его простираются в доисторические времена и незаписанный фольклор, но при подготовке этой книги я смог, как это доступно любому из нас, приникнуть к самым первым поэтам западной традиции, которые, уж так совпало, были греками, и чей предмет, еще одно совпадение, миф. Существует уникальная сокровищница сохранившихся источников, запечатлевших хронологию древнегреческого мифа от сотворения Вселенной и рождения богов и вплоть до конца их вмешательства в дела людей и взаимодействия с человечеством. Все начинается с Гомера, который то ли был, то ли не был неким одним, слепым, ионийским бардом, но чье имя связано с двумя великими эпическими поэмами «Илиадой» и «Одиссеей», а их собрали воедино, судя по всему, в VIII веке до нашей эры. Их действие — осада Трои и ее последствия. Но Гомер включил в текст бесчисленное множество полезных отсылок к более ранним мифам. Его приблизительный современник, поэт Гесиод, несомненно, отдельная личность, произвел основную работу в том, что можно было бы назвать линией времени греческой мифологии. Его «Теогония. Рождение богов» излагает историю творения, возвышение титанов, происхождение богов и их водворение на Олимп. Его «Труды и дни» рассказывают о великом сотворении людей, о Прометее и Пандоре, а также об устроении пяти веков человечества — золотого, серебряного, бронзового, героического и железного. Другие древнегреческие и позднейшие древнеримские поэты-писатели и путешественники заполнили бреши, развили, украсили, сплавили, спутали и попросту выдумали греческие мифические истории, в основном восходящие к Гесиодову генеалогическому плану. Из таких источников следует выделить как наиболее ценный мифологическую библиотеку, грандиозный словарь мифов. Исходно предполагалось, что это труд ученого Аполлодора Афинского, жившего во II веке до нашей эры. Но теперь в этом есть сомнение. Ныне эту работу приписывают неизвестному человеку, который значится под пренебрежительным прозвищем Псевдо-Аполлодор и относится по времени к первому или второму веку нашей эры. Другие убедительные и или достоверные источники, все они, похожи второго века и далее, включают в себя работы греческого путешественника и автора путеводителей Павсания, романиста Лонга, писавшего по-гречески, и Апулея, писавшего на латыни, а также латинского прозаика Гигена. Над ними всеми высится древнеримский поэт Овидий, 43-й год до нашей эры, 17-й год нашей эры, чьи метаморфозы рассказывают нам о смертных, нимфах и прочих, кого боги в наказание или из жалости превратили в животных, растения, реки или даже в камни. Его другие работы, особенно «Арс Аматория» — «Искусство любви» и «Хероидес» — «Героини», также содержат переосмысление греческого мифа, и там у богов везде латинские имена. Зевс именуется Юпитером, Артемида — Дианой, Эрот — Купидоном или Амуром и так далее. В своей энергичности и неугомонном переключении точек зрения Овидий плодовит, изобилен, непочтителен, игрив и кинематографичен. По богатству отсылок в пьесах и стихах Шекспира ясно, что на барда, среди многих прочих писателей и художников, Овидий повлиял мощно. Он с удовольствием добавлял, сокращал и изобретал, что повлияло на меня и придало мне дерзости подключать, скажем так, воображение и в своих пересказах.